Рот шел с пулеметами, я насчитал 6. Офицеры помолчали с минуту. «Строт давно отдыхает в Якутске», — сказал начальник штаба после паузы. «Он уже не сможет помочь своему дедушке», — сказал Николаев. «А что думает Корнет?» «Уничтожение Каландарашвили он считает решающим делом. Тогда Якутск окажется у его ног, так думает наш Корнет. Наполеон таежного масштаба». «Сопляк, оседлавший счастливый случай», — сплюнул и вытер плевок Николаев. «Ведь мы даже не знаем, что станем делать, когда покорим Якутск». «Как не знаем? Пойдем на Якутск? А потом что?» «А потом? Тише. Кто-то идет». Офицеры вынули наганы, замерли в ожидании. У дверей трижды покашляли. «Заходи!» — крикнул Николаев. В вежу неслышно протек лазутчик. «Я прискакал из Тектюра. Туда приехал большой красный начальник, с ним много других», — путаясь в русских словах, сообщил лазутчик. «Когда был в Тектюре?» — спросил начальник штаба. «Часа два назад. Он там заночует. Он скоро появится в Топогинской протоке. В Тектюре выпил одной огненной воды». «Будет веселее отправляться на тот свет», — рассмеялся подпоручик. «Посылает ли он вперед разведку?» «Нет-нет. Большой начальник никого не боится». «Прекрасно. Идем в засаду». Николаев застегнул на все пуговицы полушубок. Офицеры вышли из вежи. Блистала морозная луна, окольцованная полосами своего же света. Тени деревьев лежали в сугробах. В пронзительном сиянии протока проглядывалась от берега до берега. Офицеры спустились в заросли к замаскированным пулеметам. «Ничего не слышно?» — спросил у пулеметчиков Николаев. «Пока тишина, но не беспокоится, ваше благородие. Здесь за версту визг полозьев услышишь. А ночь какая светлая, хоть рукавицы штопай!» — отозвался пулеметчик. «Закурить не найдется?» «Вот махорка, держи», — подал кисет Николаев. «Ты оставайся здесь, я пойду на левый берег. Начинаем по сигналу. Закричу филином, и тогда с Богом». «С Богом тогда», — повторил начальник штаба, выбегая на тракт, особенно черный, на сумеречной белизне протоки. «Табага. Что означает это слово по-русски?» — спросил у себя подпоручик. «Что бы ни значило, но сегодня оно означает смерть с большой буквы». Николаев постучал обледенелыми валенками. «Мороз до костей продирает. В такую ночку с бабенкой под одеяло бы». «Что это такое, Господи?» Пронзительный визг, будто звук стекла, раздираемого алмазом, пронесся над протокой. «Снег скрипит под полозом», — пояснил пулеметчик, туша цигарку. «Кажись, едут». Из тени береговых скал появилась подвода. За ней другая, третья. В первой кошеве ехал Нестор Каландарашвили и Михаил Асатиани. Оба дремали, подняв закружавелые воротники дох, опершись на пулемет, припорошенный снегом. Под призрачным лунным светом над безмолвной протокой заухал филин. И тотчас с обоих берегов ударили пулеметы. Они расстреливали ехавших почти в упор. Дедушка выпрыгнул из кошевы, но пуля пробила ему голову. Раскинув крестом руки, он упал на спину, шапка слетела с головы, снег стал наливаться темным огнем. Пулеметы косили всех, выехавших на протоку. Вздыбливались лошади, опрокидывались сани, стонали раненые. На повал был сражен Асатиани, тяжело ранен начальник штаба. Он спрятался в кустах лозняка, но замерз перед рассветом. Весь штаб с начальниками его отделов, врачами, шифровальщиками, машинистками, поварами, возчиками погиб в Топогинской западне устроенный мятежниками.